О 19 августа мы знали еще 16-го, поэтому паники не было. Было тревожное ожидание, было прослушивание бесед на знаменитом ГБшном объекте АБЦ. Были две бессонные ночи на телефоне. Был молниеносный полет Сергея на Форос и обратно за 4 часа. И поездка в Архангельское была, и переговоры с Альфой. И он только твердил все время, серо-зеленый от недосыпа и нервотрепки. «Все идет по плану. Пока все идет по плану». Но уже потом дедушка объяснил нам, что не все пошло по плану, но результат в целом устроил его. Нас он устраивал тем более. 21-го, когда уже все было ясно, дедушка скинул по эмейлу шифровку, из которой следовало, что перед нами стоит задача юридического оформления в новых структурах власти, после чего он ждет нас к себе как можно скорее и обязательно вдвоем. А старшим по СССР велел оставить Тополя, которого очень уважал, и в тот год доверял ему уже как родному. Мы поняли, что готовится стратегически важное совещание на высшем уровне. И не только собаку, но и малышку Машу оставили на попечении Катюхи. И тетя Катя, как мы теперь ее звали, все успешнее и увереннее исполняла роль второй мамы. Безумная перестроечная журналистика, в которой она крутилась как белка в колесе, не оставляла никакой возможности для личной жизни. Парней-то у нее было немерено, а вот мужа найти среди этой чехарды оказалось непросто. Но Катя была моей ровесницей и тоже мечтала о ребенке, особенно о девочке. В общем, племянницу она любила, как родную дочь. И оставляя Машуню, тете Кате, мы с Сергеем не волновались ни за ту, ни за другую. На экстренном совещании у дедушки присутствовали не только Спрингер и Кумахира. Судзуки Кумахира был теперь третьим человеком в службе ИКС. Но и все региональные представители. Клаус Ван Клоден, Западная Европа, ухитрявшийся одновременно ухлёстывать за Алиной Заборски, Восточная Европа. И Тереза Чикуита, Латинская Америка. Депутат Кнессета Узи Яар и член ООП Халиман Таан, оба Ближний Восток, отлично ладившие между собой. Цин Цзефэй, Дальний Восток, неожиданно бойко начавший говорить с Сергеем на каком-то из языков банту. У Ясеня до китайского как-то руки не дошли, а сын вырос в Гонконге и слабо понимал, зачем ему может понадобиться русский. Зато они вместе воевали в Анголе, где местное население говорит не только на португальском, но и на родном. Было еще несколько человек из Африки, Канады, Австралии, Юго-Восточной Азии. Но я их не запомнила, потому что со всеми пообщаться физически не успела. Совещание уложилось в 3 дня, а потом дедушка предложил нам провести неделю отпуска на Майами-Бич. «Неужели вам не хочется просто поваляться на песке?» — спросил он. «Хочется», — ответили мы практически хором. «Тогда вперед! Я разрешаю, точнее санкционирую и осуществляю практическое обеспечение вашего отпуска». И мы с Сергеем почувствовали, что действительно пора. «Только без нашей девочки грустно», — сказала я. «Да ну!» — удивился дедушка. «Разве такой маленький ребенок даст отдохнуть?» «Отдых — понятия относительные», — объяснила я. «Пока работаем, мы слишком редко видим свою дочку. И потом, пусть Катя тоже в Карибском море искупается. Возражений нет?» «Возражений не было». «Я сгоняю за ними», — предложил Сергей. «Зачем?» — удивился дедушка. «Ты же отдыхать собрался, а не работать. Кому нужен этот лишний перелет, позвони и пусть немедленно собираются к нам. Мы позвонили в тот же вечер. Катя отказалась. Она как раз уже собиралась звонить нам, чтобы предупредить о своей срочной командировке в Осетию и передаче Машеньки из рук на руки Лидии Михайловне, жене дяди Семена. Мы пригласили их обоих в Штаты, и они с удовольствием дали согласие привести нашу девочку, а заодно отметить на пляжах Флориды победу российской демократии. Потом мы позвонили Тополю и Кедру с Пальмой, выдали самые свежие инструкции. Потом Платану, Осокарю, Рябине, Вязу, всем нашим. Я даже Стасу Чистякову звонил из Майами. Поздравляли друг друга с торжеством демократии, с началом нового этапа в истории планеты. С Новым годом, с Рождеством свободы. Черт знает, с чем мы поздравляли друг друга в эти дни. Никогда не забуду совершенно сказочное ощущение эйфории, ощущение почти детского восторга. Коммунизму конец, свобода, мы победили. Господи, какая нахрен свобода? Кто победил? Что изменилось? Как мы были наивны. Даже поверить теперь трудно. Удар, жуткий, отрезвляющий удар, обрушился на нас очень скоро, и совсем не с той стороны, откуда его ждали. Все показалось полнейшей чепухой в одночасье, в один миг. Мы сидели втроем в резиденции дедушки и пили чай. Это было на пятый день пребывания в Америке, и пить что-нибудь спиртное казалось уже совсем невозможным. Будь то шотландское виски умопомрачительной выдержки, коллекционнейший французский коньяк или изысканные итальянские вина. Мы пили чай. Сосредоточенно, вдумчиво, медитативно, как японцы. Мы сидели молча, смотрели друг на друга и оттягивались, пытаясь прочувствовать до мелочей, как лучший в мире сорт редкого китайского чая проникает в самое сердце через расширившиеся навстречу ему сосудики и сосуды. Такой чай пить с сахаром как бы даже оскорбительно, но сахарница в порядке соблюдения общих правил стояла на столе. Вошел Корнелио, 64-летний помощник Базотти, его старейший верный соратник. Приблизился, наклонился к уху, неслышно пошевелил губами. И дедушка вмиг окаменел. Это не литературный образ, это констатация факта. Его лицо, плечи, руки сделались абсолютно неподвижными. А потом щеки и лоб приобрели в один миг дикий, неправдоподобный голубовато-серый цвет. Это было так жутко, что хотелось закрыть глаза, да только глаза не слушались. «Самолет разбился», — проговорил дедушка. Он сказал это еле слышно, одними губами и по-итальянски. Но я сразу поняла и даже не стала переспрашивать, какой именно самолет. Я перевела взгляд на Сергея и долго смотрела, как он кладет сахар в свою маленькую чашечку с чаем. Одну ложку, вторую, третью, пятую, десятую. Чай перелился в блюдце, а потом и блюдце переполнилось, и рыжее пятно стало расплываться по белоснежной скатерти, а он все накладывал и накладывал сахар в крохотную чашечку из тончайшего китайского фарфора.